было сказано: «Вручаем душу твою дьяволу». Гус ответил: «А я вручаю ее милостивейшему Господу Иисусу Христу». Затем принесли белый высокий бумажный колпак, на одной стороне которого были нарисованы дьяволы, дерущиеся из осужденной души, а на другой было написано «Архиеретик». И надели этот колпак ему на голову. И Гус сказал: «Господь Иисус Христос ради меня, несчастного, недостойного, согласился нести гораздо более тяжелый терновый венец и идти на позорнейшую смерть. Поэтому я эту гораздо более легкую корону охотно понесу на себе ради правды Его святого имени».